словно детектив, поймавший воришку в магазине. Она повернулась и надменно вскинула брови. — Это вас я видел в аэропорту? — спросил я. — Верно, — подтвердила она. — Я потому и пришла. — Так вот, — продолжал я, — помнится, вы сказали, что согласны помочь мне со сбором средств. Это было сказано в шутку или всерьез? — Конечно, всерьез. Каким-то чудом у меня в кармане оказались листок бумаги и ручка. Вы можете сказать мне, как вас зовут и ваш номер телефона, и когда позвонить вам, чтобы договориться? Пожалуйста, звоните в любое время. Итак, вас зовут? Сэрен Колтерп. Я возрился на нее, не веря своим ушам. Как вы? Вы леди Колтерп? Не совсем учтиво выпалил я. Уже много лет. Но как же? А седой ежик, спаниели, лицо старой лошади, в отчаянии вопрошал я. «Разве я похожа на старую лошадь?» — заинтересовалась она. «Что вы?» Я совсем не то хотел сказать. Понимаете, это я так представлял себе вас. Вы уверены, что на острове нет второй леди Колтерп? Насколько мне известно, я единственная. С достоинством произнесла она. «Звоните в любое время». Она сказала мне свой адрес и номер телефона. Я вернулся к Джеки и сообщил, ликуя. «Нашел девушку!» «Которую?» — осведомилась Джеки. «Ту самую, о которой говорил тебе», — нетерпеливо ответил я. «Девушку из аэропорта. Это леди Колтерп». «Постой. Но ведь ты говорил, что леди Колтерп — это сплошной твит из спаниели». «Да нет, ничего подобного. Посмотри. Видишь? Вон та обаятельная особа. В чем-то черном, с белой отделкой. Это она». «Ах, это! Что ж, пожалуй, ты прав. Она справится со сбором средств. Я немедленно свяжусь с ней. Завтра утром. А теперь, Бога ради, пошли домой. Чертовски хочется спать». Сказано, сделано. Подводя итог, должен сказать, что наше юбилейное мероприятие прошло чрезвычайно успешно. Мы смогли посоветоваться с такими людьми, как директор антверпенского зоопарка Вальтер Ванденберг, Ричард Фиттер из Общества охраны фауны и другими. Они не только благожелательно отозвались о нашей работе, но и сделали конструктивные замечания. Более того, деньги, которые мы собрали, позволили нам, наконец, взяться за самое неотложное из всех наших дел — строительство новых просторных клеток для человекообразных обезьян. Чертежи давно уже пылились на столе, мы с Джереми только слюнки глотали, глядя на них. Тресту такое дело было не по карману. Но после юбилейного обеда, как здорово все получилось, можно было приступать к задуманному. Я всегда говорил, что есть два создания, которым ни в коем случае нельзя давать волю в зоопарке — ветеринар и архитектор. Ветеринар тотчас примется лечить диких животных так же, как домашних. Конечно, динго или кустарниковая собака принадлежат к семейству собачьих, но это еще не значит, что к ним следует подходить с той же меркой, что и к балонке или спаниелю. Обычно ветеринар в отчаянии заключает: «На вашем месте я бы махнул рукой». Нам повезло. Наши два ветеринара, Блэмпит и Бэг, придерживаются прямо противоположной точки зрения. Вот уж кто никогда не махнет рукой на животное. У архитекторов свои заскоки. Стоит вам зазеваться, и они сконструируют клетку, которая будет архитектурной поэмой, но никуда не годится с точки зрения тех, кому ею пользоваться, а главное тех, кому в ней жить. Вот почему, когда дело дошло до клеток для человекообразных, мы с Джереми тщательно изучили проект, стремясь не допустить промашек. Задача осложнялась тем, что клетке предстояло